«Мы тоже поначалу подумали, что это Люку», — ответил адмиралу один из солдат конвоя. «Мы нашли этих двоих в море, почти захлебнувшихся. Оба были скованы и сидели в трюме одного из городов кораблей, но, когда судно разрушилось, оказались на свободе, так как переборка, к которой крепились их цепи, сломалась. Хотя одеты они как Люку, мы вскоре поняли, что на самом деле это Дара». Крукана подошел к носилкам и оглядел пленников. Оба были седые, с грязными и спутанными волосами и с такими же грязными и всклокоченными бородами. Изможденные тела скрывались под одеждой из шкур, как у Люку, дырявой и заплатанной. Сквозь дыры виднелись рубцы, язвы и гноящаяся сыпь, указывающая на долгое пребывание в кишащей паразитами камере. У пытающегося сесть старика были бледная кожа и серые глаза, выдающие уроженца Ксаны, тогда как лицо его спутника имело более темный оттенок, распространенный на берегах Лута. Вглядевшись в это смуглое лицо, Крукана охнул. Пустые глазницы мужчины скрывали морщинистые складки кожи, а с губ его не срывалось ни звука, хотя они дрожали и шевелились. Несмотря на множество отвратительных увечий, адмирал узнал это лицо. «Луан Цзя!» — воскликнул он. «Учитель!» Подбежав, Дзоми упала на колени рядом с носилками и обеими руками стиснула скрюченную ладонь несчастного. Тонкие, как костяшки, пальцы сжали ее руку в ответ, причем довольно крепко. Но Луан Цзя не произнес ни слова. «Почему ты не говоришь со мной, учитель?» — спросила Дзоми, у которой слезы бежали по щекам. «Они выжгли ему глаза и вырезали язык», — прохрипел старик с соседних носилок. Большинству присутствующих никогда не доводилось воочию видеть легендарного Луана Цзя, главного стратега Дара. Теперь они смотрели на изможденную фигуру находящегося при смерти человека, отказываясь верить собственным глазам. Дзоми заметила, что другая рука Луана сжимает сделанную из коровьего пузыря сумку. Она попыталась было вытащить ее, но пальцы ученого вцепились в сумку, как когти. Молодая женщина вопросительно посмотрела на одного из солдат, держащих носилки. «Мы нашли ее вместе с ним, в море», — сказал тот. «Он не выпустил сумку, даже когда мы втащили его в лодку». «Учитель, опасности больше нет», — заверила Дзоми. Медленно и ласково она разжала ему пальцы, открыла непроницаемый для воды мешок и замерла. Содержимое было хорошо знакомо ей, хотя она много лет не видела эту книгу. «В этом мешке лежит нечто такое, что для мастера Цзя дороже жизни», — сипло проговорил старик. «Книга знаний. А ты сам кто такой?» — поинтересовался Танка Рукана. «Огаки Дасу», — ответил старик. «Рыбак с Дасу». Дзоми резко повернула голову и посмотрела на него. Хотя голос этого человека был едва слышнее хрипа, в ее голове он рокотал, как раскат грома. «Отец». Глава 44. Путешествие Луана Цзя. Где-то к северу от Дасу, тремя годами ранее, маленькая флотилия, в состав которой входили удача Лута, гордый Куникин и каменная черепаха, вот уже несколько недель держала курс на север и пару дней назад оставила за кормой последние из пиратских островов. Вокруг них блестел под полуденным солнцем бескрайний океан, стайки диранов выпрыгивали время от времени из воды и, описывая грациозную дугу, скользили над волнами. 8 человек на борту удачи Лута, голые по пояс и покрытые потом, привалились, чтобы малость передохнуть, к горизонтальным спицам, лучами выходящим из центральной лебедки. Но в это самое время лебедка была застопорена при помощи боковых клиньев. К ней крепился канат, сплетенный из множества шелковых прядей. Другой его конец уходил в небо и терялся в высоте. Хотя канат слегка провисал между небом и судном, образуя плавный изгиб, знакомый всем, кто запускает воздушных змеев, было очевидно, что он испытывает большую нагрузку. Человек, сведущий в искусстве судовождения, заметил бы в поведении удачи Лута нечто странное. Хотя легкий ветер дул с севера, корабль, вместо того чтобы лавировать с поставленными под углом парусами, шел прямо навстречу ветру, а паруса его стояли строго поперек корпуса. Другими словами, они действовали как воздушный тормоз и, насколько возможно, замедляли судно. Оно подпрыгивало на небольших волнах, а матросы суетились на палубе и на реях, стараясь сохранить положение парусов таким, как необходимо для достижения столь необычной цели. Мало того, гребцы тоже работали изо всех сил, налегая на весла так, чтобы еще сильнее замедлить бег судна. Но даже при таком раскладе удача Лута бороздила океан со скоростью рысака. Позади него гордый Куникин и каменная черепаха меняли галсы, стараясь держаться как можно круче к ветру в стремлении не отстать от флагмана. Когда удача Лута замирала на миг на гребне волны, Прежде чем ухнуть в ложбину, казалось, что нечто, прикрепленное к дальнему концу каната, вот-вот выдернет корабль из моря. Капитан Тума, командовавший удачей Лута, в волнении расхаживал по палубе, бросая время от времени взгляд на стоявшие рядом с большой лебедкой песочные часы. Их переворачивали четырежды, а это значит, что прошло четыре полных часа. Капитан начал уже беспокоиться за жизнь того, кто находился на другом конце каната. Еще раз пройдя через всю палубу, Тума остановился, резко развернулся и собрался было отдать приказ закончить эксперимент, когда все замерли, услышав доносящийся с неба пронзительный, свистящий звук. Фьюете! С неба вдоль каната спускался металлический обруч, издававший громкий свист, а ветер обтекал специальной формы кромку. Наконец он с резким звоном ударился о лебедку. Восьмерка, скучавшая у гигантского шпиля, тут же пробудилась к действию. Как только эти люди дружно налегли на вымбовки, еще один матрос схватил большую киянку и выбил клинья, стопорящие барабан. В течение пары секунд ноги всех восьмерых человек скользили по палубе, канат потянул лебедку и размотался еще почти на четверть оборота, но вскоре моряки нашли опору и остановили вращение барабана. Со вздувшимися от напряжения мускулами на бедрах и предплечьях они с силой налегли на вымбовки и медленно, но верно стали прокручивать лебедку в другую сторону, выбирая канат. За работой они пели. Было у таки два сундука. Да вот только беда, в сундуках ни шиша. Нырнул таки к Тацзу в глубинный дворец. Дай ты мне золото полный ларец. А ну-ка давай, не зевай, налегай. Хотел было Тацзу устроить разнос. Да нога ему сунул дулю под нос. Сбежали пираты от гневного бога. Какой по прямым и не ходит дорогам. А ну-ка давай, не зевай, налегай. У пенной дороги китов нету врат. Здесь каждый чужак тебе друг или брат. На дальнем конце каната появилась черная точка. По мере того, как моряки, горланя песенку, вращали шпиль, точка росла, приобретая форму воздушного змея, но весьма необычного, таких в дары раньше никогда не делали. Ромбовидной формы змей имел 80 футов от угла до угла. На раму, составленную из крепчайшего бамбука, который срезали на склонах горы Рапа и горы Кана, крепились три слоя крыльев из лакированного шелка. Такелаж устройства не уступал по сложности океанскому кораблю, а сам главный канат представлял собой толстенное сплетение шелка, стоившие жизни миллионам особей шелкопряда. Тройное крыло змея обеспечивало невероятную подъемную силу, позволяя ему взмывать в небо выше любого боевого змея или воздушного корабля. Матросы продолжали выбирать канат, и вскоре стало очевидно, что змей по размерам мало уступает самому кораблю. Под громадным тройным крылом болталась крошечная гондола, похожая на кокон шелковичного червя. Не было сомнений, что эта громоздкая конструкция способна выдержать только одного пассажира. Поскольку парус змей уже не находился выше уровня облаков, где его подхватывали ветры, дующие только на таких высотах, удача Лута сбавила ход, так что матросы и гребцы смогли наконец восстановить контроль над судном. Каменная черепаха и гордый куникингалсами сближались с ним, готовые оказать помощь. Змей тем временем терял высоту и постепенно аккуратно опустился в море. На воду спустили легкую пенассу, и спасательная команда погребла к покачивающемуся на волнах корпусу змея. Острыми ножами моряки отделили гондолу от змея и втащили ее в шлюпку. Похожая на кокон гондола, изготовленная из твердой древесины юйюба и запечатанная слоями воска и шелка, была непроницаемой. Экипаж пенассы с волнением заглядывал в стеклянный иллюминатор, сделанный в одном из торцов кокона. В полумраке внутри они различили лицо Луана Цзя. Плотно закрыв веки, он то ли спал, то ли был уже мертв. «Мастер Цзя», — сказал капитан Тума, — «вам следовало бы подать сигнал к возвращению намного раньше». Луан, набиравшийся сил в своем гамаке, слабо улыбнулся. Его обмороженные руки и ноги были забинтованы. Последствия потери сознания, вызванные недостатком воздуха, все еще проявлялись в замедленности движений. Ну, вид оттуда был такой захватывающий, что мне отчасти даже и не хотелось возвращаться. Неведомый океан расстилался подо мной без конца и без края, как синее зеркало. Лишь кое-где его пятнали атоллы, похожие на рой мотыльков. Даже горизонт выглядел изогнутым, что служит дальнейшим подтверждением теории Намаджи, что мы обитаем на громадном шаре. А уж цвет небесных империев, они были матово-розовыми, и сквозь них проникало мерцание звезд. Вот, наверное, что видят боги и бессмертные. Хотя кокон, сконструированный самим Луаном Цзя, был создан с учетом знаний, собранных в ходе предыдущих попыток покорить высоту, недостижимую для воздушных кораблей и шаров, и имел несколько слоев изоляционного материала для защиты от холода, а также баллон с воздухом для дыхания. Исследователь пострадал, поскольку рискнул подняться выше, чем кто-либо на человеческой памяти поднимался прежде. Прожди вы еще с минуту и могли бы вообще никогда не вернуться. Может, вы и желаете видеть то, что доступно взору бессмертных, мастер Цзя, но позвольте напомнить, оболочкой вам служит смертное тело. Мы исследователи, капитан Тума, нет стыда в том, чтобы умереть, покоряя высоты и глубины, превышающие границы человеческой выносливости. Собираясь отправиться в это путешествие, я примирился с мыслью, что могу не вернуться обратно. Вы-то, может, и готовы умереть, мастер Цзя, но не все из нас так беспечны. Плыть с этим змеем было все равно, что посадить на поводок Павифитова. Непонятно, то ли мы держим змея, то ли он нас. Так сильна была тяга. Пару раз я готов уже был принять решение подтянуть вас назад, вопреки вашему строжайшему приказу. Кто же знал, что ветер над облаками может быть столь могучим? Действительно, Луан Цзя кивнул. Я уже размышляю на эту тему. Можно сконструировать корабли, которые, используя воздушных змеев вместо парусов, смогут передвигаться намного быстрее обычных. Впрочем, придется найти способ строить корпуса, способные выдержать большие нагрузки и преодолевать сопротивление воды. Может, они будут приподниматься над волнами, как будто скользить. «Я на таком судне ни за что не поплыву», — решительно заявил капитан Тума. «Благодарю покорно, но мне нравится, чтобы мой корабль надежно сидел в воде». Луан Цзя рассмеялся. «Это просто гипотеза». «Ну да ладно. Как бы вы ни осуждали мою тягу к запредельному, мой полет снабдил нас ценной информацией. Сдается, я обнаружил причину неудач всех предыдущих исследователей Дальнего Севера. Вот как, полет на подобном змее позволяет заглянуть очень далеко вперед. Помните, в первые дни нашей экспедиции я рассказывал вам о том, что с такой высоты острова выглядят всего лишь темными пятнами на голубом фоне. Горы, долины, волны, фонтаны китов и крубинов – никакие из этих деталей не заметны, видны лишь крупные черты, которые нельзя разглядеть с близкого расстояния. Когда я жил на островах Танадю, то усвоил, что океан вовсе не безликое пространство, но гобелен, сотканный из сложных узоров, видных только тому, чье сердце покойно и чей ум поколениями приучался воспринимать ритмы моря. У Адюан есть подробные карты океанических течений, как поверхностных, так и подводных, похожих на золотые нити в простом холсте. Течение – суть отражения сил стихии, подводных долин и вулканов, ветров и рек, южных тайфунов и северных штормов. Эти священные адюанские карты, сделанные из раковины бечевок, послужили основанием для подробных карт гряд подводных вулканов, которые я впоследствии создал. То, что я увидел сегодня из кокона в небе, напомнило мне эти карты. Океан к северу представлял собой голубое полотнище с нанесенным на него гениально сложным узором. Длинные изгибающиеся арки, похожие на щупальца осьминогов. Хитрые завитки, как у Наутилуса. Уверенные, мощные мазки, одержимые звездами страсти, говорящие о мастерстве и вдохновении художника. Полотно сие состояло из оттенков зеленовато-голубого и пастельно-синего цвета, темно-багровых и белых, как соль, вкраплений. Такого холста мне прежде видеть не доводилось, это был абстрактный морской пейзаж, начертанный богами. И далеко-далеко на севере, почти на самой границе, которой достигал мой взор, находилась белая стена. По виду это было похоже на пену и брызги на гребне череды накатывающих на берег волн, но при таком масштабе гребень этот должен быть высотой с гору. Как зачарованный глядел я на эту далекую стену, и постепенно она начала распадаться на отдельные элементы, пляшущие, кружащиеся, сталкивающиеся друг с другом. То был танец тайфунов, парад ураганов, марш циклонов. И поскольку эта стена находилась на границе моего зрения, за ней я разглядеть ничего не мог. «Что это означает?» — спросил капитан Тума. «Стена бурь, может, вы видели ограду дворца Тацзу?» Луан Цзя покачал головой и слабо улыбнулся. «Я не знаю, Тума, но подозреваю, что предыдущие экспедиции были остановлены этой стеной». Капитан судорожно вздохнул. «На самом деле вы хотите сказать, что, лишенные вашего преимущества видеть с высоты, несчастные, ничего не подозревая, наткнулись на эту стену бури, корабли разломало в щепы?» Мы должны прекратить дальнейшие плавания. Это край мира, за который нам заходить заказано. Нет. В глазах Луана Цзя вспыхнул жгучий огонь, не наблюдавшийся в них вот уже много лет. Такой взгляд был у него, когда он замышлял падение империи Ксана, планировал смерть Мапидры. То был взгляд, полный безумия и страсти, одновременно испугавший и почти подчинивший себе капитана Тума. Мы поплывем к стене и пройдем через нее. Я должен увидеть, что там дальше. Но это же верная смерть. Разве вам не интересно преодолеть свой страх и проверить, как далеко вы способны зайти? Голос Луана Цзя звучал мягко, но в нем угадывалась нотка разочарования. Капитан Тума решительно покачал головой. Я не стану требовать от команды идти на такое рискованное предприятие, даже ради вас, мастер Цзя. Всем морякам прекрасно известно, что гибель по непредсказуемой воле стихии – часть нашей профессии, но, заведомо зная об опасности, самому лезть ей в пасть – это сущее безумие. Луан Цзя закрыл глаза и кивнул. Ладно, но давайте хотя бы подойдем поближе и проверим мою догадку. Если, увидев стену бурь, вы решите повернуть, я не стану возражать. Паруса трепетали на легком ветру. Над головой сияло яркое солнце. Каждая пара глаз на трех кораблях маленькой флотилии была направлена строго вперед. Никто не говорил ни слова. Высоченная стена воды и кучевых облаков перегораживала горизонт с запада на восток, сотканная из мощных циклонов и громадных волн, танцующих, прыгающих и врезающихся друг в друга, словно вращающиеся танцоры с мечом. Эта стена являла собой образ первобытного хаоса, лишенного света, если не считать похожих на паучьи лапы сполохов молний, которые время от времени озаряли мглу. От пугающих раскатов грома океан дрожал, сотрясая палубу, на которой стояли моряки. Мы видим перед собой истинный лик громовержца Киджита Цзу, повелителя тайфунов, промолвил капитан Тума. Он сложил на груди руки и стал молиться. Только в древних сагах начитал я о таких вещах, сказал Луан Цзя полным благоговения голосом, и всегда считал повесть о путешествии сквозь стену бурь аллегорией, мифом. Неважно, насколько далеко мы, в нашем понимании, продвинулись с тех пор по пути познания, мир по-прежнему полон таких удивительных чудес, которые человечеству и не снились. В мертвой тишине все наблюдали за невероятным зрелищем, являвшим во всей красе мощь природной стихии. Наконец Тума нарушил молчание. «Это предел, до которого я согласился идти, мастер Цзя. Вы увидели то, что хотели видеть, но это предел, положенный богами, и приступать через него нельзя». Луан Цзя кивнул. «Поднимите меня на воздушном змее. Жалко будет подобраться так близко к лику богов и не запечатлеть на нем поцелуя. Вы сумасшедший, возможно, но доставьте мне такое удовольствие, капитан. Змей может затянуть удачу Лута в шторм. Ветры здесь еще управляемы. Если, прежде чем запустить змея, вы отплывете немного к югу, у вас останется достаточно места для безопасного маневра. Коли вдруг почувствуете, что не способны справиться с тягой змея, обрубите канат прежде, чем корабль окажется в опасности. Но что будет с вами? Так же, как вы не можете просить команду предпринять слишком рискованное путешествие, так и я не могу повернуться спиной к этому чуду, даже не попытавшись исследовать его. И вот, после того, как корабль отошел на несколько миль к югу, змей с подвешенной под ним гондолой поднялся в воздух. Вскоре он уже был так высоко в небе, что скрылся из виду. Канат уходил вверх, отклоняясь к северу, подводя Луана Цзя все ближе и ближе к стене бурь. Канат натягивался все сильнее. Продвижение удачи Лута на юг замедлилось и постепенно прекратилось. Корабль начал дрейфовать обратно к северу, и снова кипящая стена воды и облаков нависла над маленькой флотилией. Канат вздрогнул, лебедка застонала, шторм подхватил змея. Моряки на кораблях наблюдали за вибрирующим тросом в равной степени с интересом и с ужасом. А кольца, со свистом спускающегося по канату, указывая на то, что Луан Цзя хочет вернуться, все не было. Капитан Тума был человек исполнительный. Пусть он и скрежетал зубами, глядя с ужасом на натянутые канаты на отдаленные сполохи, он отдал приказ, который передали на каменную черепаху и гордый Куникин при помощи флажных сигналов. Остальные два корабля подошли ближе к удаче Лута и сцепились с ней абордажными крючьями. Вскоре все три судна образовали колонну, и гребцы на них налегли на весла. Словно три рыбы, пойманные на одну удочку, корабли сопротивлялись тяге змея, стараясь удержаться на месте. Фью и те, Этот пронзительный свист прозвучал в ушах капитана Тума божественной музыкой. Кольцо соскользнуло по канату со свинцово-серых небес и с громким звоном упало на центральную лебедку. Капитан собирался уже отдать приказ привести шпиль в действие, когда палуба внезапно вздрогнула у него под ногами и со всех трех кораблей послышались изумленные возгласы. Подняв глаза, капитан Тума увидел, что канат, до этого натянутый, теперь обвис и струится с неба. Резкое исчезновение тяги, влекущей три корабля, привело к тому, что все они резко осели на носы, потеряв управление. Задний таранил носом корму впереди идущего, а весла сцеплялись между собой. К счастью, ущерб был невелик, и через короткое время моряки развели суда. Тума бросился к ненужному теперь шпилю и схватил сигнальное кольцо. К нему была привязана трепещущая на ветру шелковая лента. «Я не мог зайти так далеко и не сделать последний шаг. Доброго пути!» Капитан Тума выругался. Он смотрел на стену бурь, где вращающиеся колонны воды и воздуха были высокими, как гора, и широкими, словно город. Никакой корабль не в силах пройти через нее. Тума скорбно закрыл глаза. Хотя прежде он не был близко знаком со знаменитым Луаном Цзя, за время короткого путешествия капитан успел проникнуться уважением и симпатией к этому доброму старику. В каждом его слове, в каждом движении присутствовало какое-то благородство, выдававшее, что человек этот принадлежит не только к миру смертных, но и сообщается с некими высшими силами. Мастер Цзя совершал поступки, на которые не отваживался никто, и даже обстоятельства гибели сближали его с сонмом богов. С сокрушенным сердцем капитан Тума покачал головой и отдал приказ ложиться на обратный курс, но вопреки ожиданиям, не услышал в ответ радостных возгласов моряков. Вместо них до ушей капитана донеслись вопли ужаса и нечленораздельные крики. «В чем дело?» — гаркнул Тума. «Мастер Луан Цзя освободил нас от выполнения его миссии. Мы идем домой». Матросы дружно указывали куда-то ему за спину, а в глазах их читались ужас и отчаяние. Тума обернулся, чтобы посмотреть в ту сторону, и застыл. Один из циклонов в стене бурь отделился от остальных, как танцор, исполняющий соло. Столб, перед которым даже поднятый в воздух водоворот Тацзу показался бы крошечным, устремился прямо на корабль. Этакое извивающееся и кружащееся хищное животное, готовое пожрать все на своем пути. Стена воды выше самой высокой из башен пана встала перед циклоном и устремилась к кораблю, как свора лающих гончих перед охотником. Эта волна была настолько гигантской, что даже цунами по сравнению с ней показалась бы рябью на пруду. Тума закричал, веля команде стоять по местам у парусов и весел, но капитан уже прекрасно понимал, что они обречены. Луан Цзя вжимался в стенки кокона. Решение обрезать канат не было импульсивным. Луан планировал так поступить с той самой минуты, как капитан Тума наотрез отказался рисковать командой ради неведомого. До какой-то степени подобное решение даже обрадовало ученого. Он и сам не хотел жертвовать жизнями других людей в погоне за целью, который желал достичь всеми фибрами своей души, но который не мог дать разумного объяснения. «Наверное, именно поэтому я не хотел занимать никакой важной должности в правительстве Куни», — подумал он. «Недаром я решил сбежать из столицы, когда император попросил меня помочь провести в обществе революцию, связанную с его неожиданным выбором наследника престола. Луан всегда играл роль советника, предпочитая сам оставаться в тени. Он мог разрабатывать стратегию и строить планы, но, когда приходил миг отдать другим людям приказ умирать ради их воплощения, ему не хватало убежденности или целеустремленности, равно как и желания нести ответственность за свои решения. Уж лучше парить в небесах на змее». Пребывая в одиночестве, Луан всегда чувствовал себя более комфортно. Что бы он ни решил и к чему бы это в конце концов ни привело, отвечать за свой выбор предстоит только ему. Крепко держась за поручни, он вглядывался сквозь толстые стекла иллюминаторов в окружавшие его величественные громоздящиеся друг на друга облака, образующие спиралевидные стены тайфунов, каждый из которых был размером с остров и сливался с соседним. Вой ветра и раскаты грома наполняли пространство кокона, как если бы путешественник оказался внутри барабана, на котором играют боги. К крыльям змея были присоединены тросы, шедшие в кокон, и, дергая за них, Луран мог менять угол наклона и положение крыльев, до определенной степени управляя полетом. Когда по иллюминаторам побежали водяные струйки, затуманивая видимость, у Луана возникла иллюзия, будто он находится не в небе, но под водой, а кокон превратился в одноместную подводную лодку, погрузившуюся в какой-то странный, фантастический океан. Мчась сквозь озаряемые сполохами молнии облака, он ощущал необычайное возбуждение, которое испытывал в последний раз, пикируя с горы Эрмек процессии тирана Мапидры. Луан понимал тогда, что идет на верную смерть, но был уверен также, что в эти последние минуты его жизнь достигнет своего пика. Он станет первым человеком, кто пролетит сквозь испещренный молниями тайфун, первым, кто сумел пронзить стену бурь, преграждающую путь в легендарную страну бессмертных на севере. Хохоча и дико улюлюкая, как если бы он снова был молодым человеком, одержимым страстью и устремленным к цели, Луан с силой потянул за тросы змея и ринулся в самое сердце штормовой стены. Затем раскат грома сотряс весь кокон, и у Луана застучали зубы. Последовала яркая вспышка, словно бы поглотившая весь окружающий мир. Кожу пощипывала, и она как будто отделилась от его тела. Последней мыслью было: так вот что значит испытать удар молнии, отчасти это схоже с тем, как если бы тебя охватил огонь. Луан очнулся. Он не понимал, где находится, в стране живых или на дальнем берегу реки, по которой ничто не плавает. Все тело его было в ушибах, но кости вроде как не сломаны. Боль тупым ножом ковыряла паутину, опутавшую его мысли. Я не умер. Его немного подбрасывало вверх, а потом опускало вниз, как если бы штормовые облака вдруг обрели массу и стали густыми и плотными. Снаружи рокотал гром. Темно-синий свет заливал внутреннее пространство кокона. Я все еще лечу. Какое-то ярко-оранжевое существо с черными полосами скользило за иллюминатором над ним. Луан удивился, как медленно летит эта птица, столь же замедленно текут и его собственные мысли. Насколько удивительной должна быть эта птица, чтобы летать в такой шторм. Интересно, это естественная среда ее обитания? Ученый ощущал в голове необычайную легкость. Последний раз он испытывал подобное, когда у него закончился воздух при подъеме змея на недостижимую прежде высоту. Луан тогда списал это ощущение на переутомление, простую усталость, но теперь понял. Сие означает, что кокон находится в безвоздушном пространстве. На этот раз, не собираясь подниматься высоко, Луан не запасся баллоном с воздухом. Но если он не на большой высоте, то почему воздух закончился? Желтая фигура с синими полосами скользнула мимо иллюминатора. Еще одна птица? Нет, крылья слишком маленькие. Она плывет, а не летит. Да это же рыба. Вода. Я под водой. Мысли с трудом протискивались в его ум, пробиваясь через головокружение и смятение, заполнившие мозг подобно тому, как густой ил затягивает дно пруда, где растет лотос. Мне нужно выбираться. Лихорадочно шарящие пальцы нашли наконец задвижку на дверце кокона. Он сжал ручку и дернул. И охнул от напора хлынувшей внутрь воды, прежде чем сообразил, что следует задержать дыхание. Кокон, построенный так, чтобы держаться на воде, был утянут на глубину весом потерпевшего крушение змея. Луан выбрался из кокона и энергично заработал руками и ногами, стремясь наверх. Полотно из затвердевшего шелка окружало его со всех сторон, прижимая к низу. Чтобы добраться до поверхности, до воздуха, нужно было обогнуть крылья. Легкие горели огнем, руки и ноги слабели и тяжелели. Он находился слишком далеко от края змея. Ему никогда отсюда не выбраться. Луан перестал бороться. Плотная одежда, служившая для защиты от холода, напиталась водой и тянула вниз, на дно океана. Как замечательно было бы увидеть перед смертью новые земли, но всякому путешествию приходит конец. Мы приходим из потока и в поток должны вернуться. Луан уже собирался закрыть глаза и открыть рот, чтобы глотнуть холодной воды, которая положит конец его жизни, когда что-то зашевелилось у него близ сердца, словно барахтающееся животное. Заинтригованный, в последних проблесках сознания, он освободил неведомый предмет из складок халата. Появилась книга. Страницы ее перелистывались сами собой, напоминая замедленные взмахи птичьих крыльев или шевеление плавников каракатицы. Книга плыла к поверхности, оставляя за собой след из размытых чернил. В тусклом подводном свете золотые буквы словно бы горели на белых страницах. То была Гитраюту, волшебная книга, подаренная молодому Луану богом Лута, который изменил его жизнь и потом не единожды спасал ее. Мастер Цзя потянулся, последним отчаянным усилием схватил книгу за корешок и почувствовал, что его тащит к поверхности. С громким всплеском он вынырнул из воды. Луан вцепился в раму плавающего змея и жадно хватал ртом воздух, в точности как это было десятилетия назад, когда он появился у берегов Таннадю на разбитом плоту. Вдалеке виднелась стена бурь, тайфуны и циклоны, которые все также соединяли небо с морем. Но в той части, где сейчас оказался он сам, море было совершенно спокойным. Каркас упавшего змея поскрипывал, когда легкие волны то поднимали, то опускали его, как будто укачивали в колыбели дитя. Луран купался в ярком свете солнца, теплый ветерок ласкал лицо. В восточной стороне показалась радуга, правый ее конец скрывался в вихрях штормов. До путешественника постепенно дошло, что стена бурь осталась к югу от него. Он каким-то образом перелетел через нее на своем змее. Трепеща от радости, облегчения и страха, Луран выловил из воды намокшую гидроюту и положил ее сушиться на покачивающуюся поверхность змея. Все сделанные им за долгие годы записи размылись, и чистые страницы словно бы намекали на избавление от прошлого с его интригами и предательствами и обещали новое будущее, встречу с неизведанной землей. Золотая строка проявилась на мокрой еще странице. «Ты теперь сам по себе». Мгновением позже к ней добавилась вторая. «И это хорошо. Спасибо, учитель». Прохрипел Луран Цзя, а потом рассмеялся. Луран Цзя дрейфовал по бескрайнему океану на самодельном плоту, который смастерил из обломков гигантского змея. В качестве основания он связал воедино бамбуковые шесты, затем сделал из кусков шелка навес, чтобы укрываться от солнца и дождя. Ему удалось соорудить грубый парус и мачту, тоже из бамбука и шелка, но плот влекло сильное течение, поэтому Луран лишь в самой незначительной степени способен был управлять своим судном. Кокон, так и оставшийся прикрепленным к змею, плыл рядом с плотом, как буй. День за днем течение, словно могучая река, бежало на запад, в сторону заходящего солнца. Слева оставалась стена бурь, постоянный спутник, видневшийся на горизонте. Справа простирался открытый океан, и Луран гадал, что за земли лежат там вдали, населены ли они бессмертными или иными существами, создателями экзотических чудес, которые он непременно должен увидеть. Стайки диранов, играя сверкающими всеми цветами радуги хвостами, скользили над самой водой, а время от времени вдалеке всплывали и пускали фонтаны крупные киты. Луран шептал молитвы, обращаясь к чешуйчатым властелинам моря на языках Дары и островов Танадю, обитатели которых установили, похоже, особые связи с этими созданиями. Проголодавшись, он рыбачил, сделав лесу из вырванной из одежды нити, а крючок – из бронзовой заколки для волос. Испытывая жажду, пил дождевую воду, скопившуюся на крыше навеса. Дожди тут шли почти каждый день. Луран гадал, скоро ли достигнет места, где находится затонувший континент, легендарная родина народа Ана. Увидит ли он пики гор над волнами, последние атоллы великой некогда цивилизации, или же сейчас проплывает, сам того не подозревая, над городами из мифов и сказаний, подобно воздушному кораблю, обзор которому преграждает густая облачность. Время от времени тайфуны и циклоны, образующие стену бурь, расступались, и возникал узкий проем, своего рода канал между двумя материками. Эти мирные долины между штормовыми горами сохранялись в течение нескольких часов, а иногда даже и дней, прежде чем стена смыкалась снова. Луран размышлял, что если удастся разгадать закономерность в их перемещениях, то появится возможность безопасно миновать стену бурь. Иногда один из составляющих ее циклонов покидал свое место и пускался в хаотическое странствие по открытому морю, и тогда ученый не на шутку опасался, что он может направиться к его плоту. По счастью, вращающиеся смерчи неизменно уклонялись с его курса, однако Луран сомневался, что и другие путешественники могут оказаться такими же везучими. В конечном счете он не знал никого, кто увидел бы этот феномен и вернулся в Дара поведать о нем, если не считать туманных отсылок в древних сагах. Быть может, стена бурь имела свои собственные представления о том, кому можно проходить сквозь нее и кому позволено без вреда удалиться из ее окрестностей. Поскольку заняться было нечем, Луан Цзя начал делать записи в книге. Одна из пойманных им рыб, молодой марлин, недавно пообедала кальмаром. Выпотрошив марлина, он извлек наполовину переварившегося кальмара и выдавил из его мешка между жабрами темную жидкость, способную заменить чернила. Вместо ручки ему послужил шип марлина. Луран описывал новых рыб, которых ловил, и делал зарисовки, отражая перемещение составных частей стены бурь. Кроме того, он сочинял стихи и мысленно разговаривал с гидроюту как с близким другом. После того первого дня другие огненные письмена на страницах гидроюту более не появлялись. Луран был привычен к долгим, необъяснимо долгим периодам отсутствия своего бессмертного благодетеля и не взывал к божественному вмешательству, В конечном счете учитель не обязан неотрывно надзирать за учениками, но в глубине его души гнездился страх, в котором Луан сам себе не решался признаться, что, если боги дара ограничены территорией дара и не имеют влияния за стеной бурь. Луан сосредоточился на составлении карты стены бурь, стараясь как можно точнее определять дистанции и направления, основываясь на форме теней и исчислении пути. Иногда на страницах, где он писал, проступали следы старых заметок, и ученый улыбался при мысли, что был совершенно другим человеком, когда делал эти записи. То было время, когда низвержение Мапидеры казалось ему самой важной задачей на свете. Убить императора было просто. Построить новый мир, более справедливый, и убедить власть имущих мудро распоряжаться он и оказалось куда сложнее. Спустя несколько недель пути стена бурь стала уклоняться к югу, но течение, которое оседлал Луан Цзя, продолжало нести воды к западу. Создавалось впечатление, что стена образовывает барьер вокруг островов, может статься. Это еще одно следствие слез Дарамия, создательницы островов Дара. Луан Цзя опустился на плоту на колени и поклонился стене бурь. При всей своей свирепости, непредсказуемости и стихийной силе, не поддающейся разумению, она стала последним символом, связывающим ученого с родным домом. Непрошенные слезы заструились у него по щекам. Стена бурь растаяла за кормой плота змея. Оборвав пуповину, Луан Цзя оказался теперь в море совершенно один, воистину отрезанный от всего мира. Спустя еще несколько недель течение повернуло к югу. Созвездия, появляющиеся на небе ночью, стали больше напоминать знакомые Луану Цзя очертания. Он теперь находился западнее островов Дары, лежа по ночам на плоту и глядя на звезды, пытался представить, о чем сейчас думают и что делают его друзья, Ква, Гин, Куни, Рисана. Луан надеялся, что Гин все-таки вняла его совету, умерив свою непомерную гордость. Ни к чему играть в эти игры, столь явно стремясь к показной демонстрации почета и славы, если бы только его возлюбленная не была такой честолюбивой. И что дальше? Спросил он себя. Ты увлек бы ее с собой в эту авантюру, где приходится рисковать жизнью, плыть по бескрайнему морю, довольствуясь дождевой водой и рыбой, которой хватило глупости попасться. Луан попробовал представить Гин Мадзати рядом, в роли верной спутницы, делящей с ним теперешнее его существование, и невесело хмыкнул. Сама подобная идея выглядела нелепой. У Гин своя дорога в жизни, и отказ от титула королевы и власти, высокого положения, к коему она стремилась всю свою жизнь, подавил бы ее. Это все равно как если бы меня вдруг заставили отречься от научных изысканий, странствий и познания мира. Гин можно было уподобить огню, а его самого воде. Оба они были незаурядными личностями и обладали определенными чертами характера, но ведь то, что хорошо для одного, вовсе не обязательно должно быть хорошо для другого. По мере того, как текли недели, образ небесной сферы продолжал меняться. Теперь Луан Цзя проводил каждую ночь за составлением карты звездного неба. Чувствовал он и перемену погоды. Солнце в полдень поднималось выше и пекло вовсю. Здешний климат напоминал Таннадю, только был еще жарче. Путешественник открывал новые созвездия и давал им имена, когда серьезные, а когда и шутливые. Генерал, любящая матушка, ныряющий крубин, цветущий одуванчик, блюдо пряной сырой рыбы с досу. На крючок теперь попадались рыбы иных, неведомых Луану пород. Не все из них годились в пищу. У некоторых в брюхе обнаруживался песок. Он, видимо, помогал им перетирать пищу, но чистить такую рыбу было сущей пыткой. У других мясо было настолько пронизано мелкими косточками, что его нельзя было разжевать, не обработав сначала огнем, чтобы размягчить. А от иных желудок путешественника сворачивался в болезненный комок, и ему приходилось изрыгать все проглоченное. От одной рыбы у Луана даже помутилось в голове, а руки и ноги временно отнялись. Когда он наконец-то очнулся, слабый и обезвоженный, то не мог сообразить, сколько минуло дней. Луан дал себе зарок впредь быть осторожнее и тщательно зарисовывал всех рыб, размечая цветами их расцветку, а также записывал, каковы они на вкус и каковы последствия их употребления в пищу. Он сомневался, что эти записи когда-нибудь прочтут, но чувствовал, что обязан делать хоть что-нибудь полезное, чтобы не сойти с ума. День за днем, неделя за неделей солнце становилось все ярче, жарче и безжалостней. От жесткой и соленой океанской воды Луан весь чесался, кожа покрывалась язвами и гноилась. Дожди прекратились, и теперь, чтобы умерить жажду, ему приходилось пить собственную мочу и высасывать влагу из плоти и внутренних органов пойманной рыбы. Сколько дней прошло со времени последнего дождя? Как долго он уже дрейфует? Направляется ли по-прежнему на юг или течение повернуло к востоку? Пребывая в порожденном солнечным ударом бреду, Луран не мог уверенно ответить ни на один из этих вопросов. Ему уже не хватало энергии хотя бы выползти из-под своего укрытия под навесом, чтобы попробовать поймать рыбу и поддерживать чистоту. Он понимал, что должен сделать над собой усилие и бороться за жизнь, но просто не мог собраться с силами. «Дайте мне умереть», — малодушно подумал он. «Просто дайте мне умереть». Забавно, он не сдался, когда буквально вся империя Ксана охотилась за ним. Не побоялся ворваться бок о бок с герцогом Кунигару и горсткой его людей в императорский дворец в Пане. Не дрогнул, когда мощь гегемона казалась неодолимой, а его господину, правившему одним только островом, предстояло бросить вызов всему остальному Дара. И вот теперь Луан Цзя мечтает о покое смерти, ибо он слишком устал и измучен голодом и жаждой, чтобы продолжать элементарную борьбу за жизнь. Он понял, какое мужество требуется от голодающих и бедных, чтобы просто существовать, выживать, терпеть превратности судьбы. Эти тихие подвиги не воспевают, но они служат основой цивилизации, куда более важной, чем все изречения мудрецов она и красивые слова аристократов. Луран провалился в забытье, полагая, что никогда уже не очнется. Однако он очнулся. Путешественник уснул на краю плота, голова его частично свешивалась над морем. Он почувствовал, как что-то плавающее в воде тычется ему в лицо. Луран открыл глаза и попытался сфокусировать затуманенный взгляд. Кокосы. Трясущимися руками он стал хватать их, пытаясь выудить из воды как можно больше, и складывать орехи в кучку на плоту. Распухший и твердый, словно камень, язык едва не удушил Луана, когда тот представил себе, как пьет освежающую, вкусную жидкость, кокосовое молоко. Но потом бедняга понял, что ему нечем вскрыть орехи. Имевшийся при нем крохотной пищей нож из кости, фактически просто сувенир, еще кое-как годился для разделки рыбы, но против твердой скорлупы кокоса был совершенно бесполезен. Луан лихорадочно оглядывался в поисках гвоздя, молотка, мачете или хотя бы большого булыжника, прекрасно понимая, что в его распоряжении ничего из этого нет. В отчаянии он схватил кокос и принялся колотить им о бамбуковую раму плота, сознавая всю тщетность своих усилий. От спасительной влаги его отделяла скорлупа тоньше ладони, но в этот момент она казалась даже еще более непроницаемой, чем стена бурь. Тогда Луран сдался и воззвал к богам о помощи. С тех пор, как стал взрослым, он не имел привычки молиться, веря, что боги предпочитают как можно реже вмешиваться в дела смертных. Но теперь Луран просил помочь ему, послать хоть что-нибудь, чтобы спасти жизнь. Он обращался к мудрому Лута и грациозной Тутутике, к воинственному Фитове и сострадательному Руфидзе, к яростной Кане и решительной Рапе, к гордому Кидже и даже к непредсказуемому Тацзу. Пусть уж бог с акульими зубами положит конец его существованию и прекратит тем самым пытку. Но боги не отвечали, как Луран и предполагал. Их просто не было здесь, посреди пустынного океана за пределами стены бурь. Никогда еще никто из людей Дара не был так одинок. Луран рухнул на край плота и взвыл. То был не крик печали, но нечто первобытное, зов, смешанный с тем первым звуком, который издает каждый из нас, приходя в мир из материнского чрева. Губы и язык у него так ссохлись, что Луран мог только нечленораздельно выйти стонать, не в силах произнести слова, в которых, впрочем, более не нуждался. Не находись ученый в таком состоянии, он наверняка отметил бы, что эти звуки схожи с песней китов и крубинов. Постепенно возгласы несчастного стали слабее, а потом и вовсе прекратились. Плот едва не опрокинулся, когда море близ него вспучилось. Луран открыл глаза, опечаленный тем, что он все еще жив и до сих пор мучается. Огромный крубин, властелин морей, всплыл буквально в паре дюжин футов от плота. Гигант покачивался на волнах, как живой остров, и, даже пребывая в полумертвом состоянии, Луан Цзя почувствовал благоговение перед этим величественным созданием. Крубин запел, и в такт этому звуку в теле Луана завибрировали кости. Он поежился. Что намерен делать этот повелитель океана? Плюх, шлеп, плюх. Три существа поменьше вынырнули прямо у края плота, между путешественником и тушей Крубина. Размером в длину не больше роста самого Луана Цзя, забавные детеныши, миниатюрные версии великого Крубина, с любопытством смотрели на человека, и серебристые чешуйки на их спинах блестели на ярком солнце. Пока Луан в изумлении взирал на Крубинит, те один за другим выпустили каждый по фонтану, и мельчайшие брызги намочили Луану лицо. Протирая глаза, чтобы снова видеть, он слышал ракочущий смех большого Крубина. Детеныши приподнялись в воде, работая хвостами, и что-то защебетали, обращаясь к человеку. Бивни у них на лбу, каждой длиной с предплечья Луана, качались в воздухе, как короткие мечи. Один из крубинец согнулся и указал бивнем на кучу кокосов на плоту. Ошарашенный Луан Цзя взял ближайший орех и подкатил его к краю плота. Когда крубинета, возбужденно вереща, подались назад, он уронил кокос в воду. Малыши скрылись из виду. Большой крубин дрейфовал неподалеку, и от неспешного движения его плавников расходились волны, с плеском ударявшиеся о плот. Тут вода вскипела. Это один из крубинет вынырнул с глубины и поддел кокос бивнем. Орех взлетел в воздух, шагов на 10 или 15, а когда, падая, был уже у самой воды, другой малыш крубин вынырнул и тоже поддел его бивнем. Кокос полетел прочь от плота по длинной изящной дуге и получил удар от еще одного детеныша, показавшегося на поверхности. Далее плот перекинули Луану, который поймал его скорее инстинктивным, чем сознательным движением. Теплый ароматный сок лился из трех отверстий в скорлупе, и Луан запечатал течь своими губами, жадно глотая живительную влагу. Малыши Крубина играли с человеком в эту игру еще с четверть часа, вскрыв таким образом с полдюжины орехов и дав ему утолить жажду. «Спасибо!» Луан Цзя встал на краю плота на колени и коснулся лбом воды. Крубинеты резвились в море, громко треща и стрекоча. Затем большой Крубин издал протяжный басовитый стон и поплыл прочь. Его могучий хвост с шумом, подобным ударом грома, бил по воде. Малыши последовали за родителем, словно три рифа, взятых на буксир плавучим островом, и со временем все семейство скрылось из виду. Луан утер влагу с лица. Он поднял голову и посмотрел наверх. Начался дождь. Появление кокосовых орехов намекало на близость земли. Луан Цзя осилился разглядеть ее признаки. Как он жалел, что при нем нет средства подняться в воздух, змея, воздушного шара или маленького корабля. В один особенно знойный полдень Луан посмотрел на юг, и от зрелища, которое он там увидел, сердце на миг замерло у него в груди. В дрожащем воздухе над горизонтом он различил смутные очертания города, высокие башни и сверкающие своды, улицы, запруженные толпами людей и множеством экипажей. Он отчаянно боролся, чтобы вырваться из течения, переставляя парус туда-сюда, усиленно греб, используя обломки каркаса воздушного змея, и даже подумывал спрыгнуть в воду и предпринять отчаянную попытку доплыть до берега. Но течение было слишком сильным, и плод змей почти не отклонялся от своего курса. Луан прыгал и кричал, жалея, что у него нет подходящего способа привлечь внимание далеких обитателей этой чужеземной страны. «Нужен огонь», — лихорадочно подумал он. Никогда в жизни ему ничего не хотелось так сильно, как в этот момент разжечь костер. Очертания города стали смазываться, а затем и вовсе растаяли. Луан стоял на шаткой поверхности плота и вглядывался в пустой горизонт, чувствуя смятение и гнев. Он ведь собственными глазами видел город, но куда же тот делся? Немного поразмыслив, ученый понял, что он оказался обманут отражением тутутики. Так назывались миражи, наблюдающиеся иногда в пустыне или над морем, когда образ некоего лежащего за горизонтом объекта отражался вследствие преломления света и дрожи воздуха и являлся взору усталого путника. То была иллюзия, однако у нее непременно имелся истинный первоисточник. Где-то за горизонтом должен быть такой город. Если бы я только мог взлететь достаточно высоко, чтобы подать сигнал. Луан поднял глаза к солнцу, потом снова посмотрел вдаль. Чтобы увидеть недосягаемую взору землю, необходимо изогнуть лучи света. Что способно изогнуть свет? Он вспомнил кривые зеркала, изобретенные его отцом, чтобы защитить берега Хаана от флота Мапидры. Эти зеркала не использовали ничего, кроме силы солнца. В уме у него оформилась идея. Передвигаясь на четвереньках, путешественник добрался до гондолы кокона, которую вытащил некоторое время назад из моря и разделил на две половины, словно скорлупу ореха, чтобы использовать как емкость для сбора дождевой воды. Луан извлек из одного иллюминатора стекло и посмотрел на него. Круглое по форме, оно было плоским и прозрачным. Набрав горсть шершавого песка, вычищенного из брюха рыбы, которую он сушил на плоту, Луан рассыпал песок по поверхности стекла, а потом, окунув кусочек жесткой акульей кожи в море, принялся полировать стекло, с удовлетворением чувствуя и слыша, что оно поддается обработке. Ученый повернул его на четверть оборота и продолжил шлифовку. Работал Луан без устали, делая перерывы, только чтобы поесть и попить. Под его рукой края диска становились тоньше, стекло приобретало выпуклую форму. Со временем он перешел от крупного песка к мелкому, а затем ограничился одной лишь акульей шкурой. Благодаря его настойчивым усилиям плоский диск постепенно превращался в линзу. После нескольких дней кропотливой работы Луан наконец удовлетворился, когда увидел через линзу искривленный увеличенный мир. Он разломил один из бамбуковых шестов, которым пользовался как веслом, на короткие палки и сложил их в кучку на подставке, сделанной из половинки кокона из твердого дерева юйюба, не способного больше удерживать воду, поскольку Луан вытащил иллюминатор. Положив под бамбук сухих волокон кокоса для растопки, он приготовился развести костер. Ученый взял линзу и перемещал ее до тех пор, пока преломленное ею отражение солнца не сузилось до крошечной точки на растопке, и стал ждать. Спустя несколько секунд из кучи волокон показался дымок. Луан издал радостный клич и некоторое время держал стекло неподвижно. Постепенно дым стал гуще, и к жизни пробудился крохотный язычок огня. Отложив линзу, Луан стал бережно дуть на пламя, не давая тому зачахнуть, и подпитывал его топливом. А потом, когда огонь достаточно окреп, он стал бросать туда полоски шелка. Шелк горел медленно и давал много дыма. Луан надеялся, что все еще находятся близко к земле. Дым привлечет внимание рыбаков и торговцев, и, может быть, кто-нибудь вышлет лодку посмотреть, каков его источник. Большую часть дня Луан поддерживал дымовой сигнал, пользуясь огнем, чтобы готовить рыбу, когда проголодается. Огонь означал, что теперь в пищу годилась даже рыба с мелкими костями, поскольку косточки размягчались и мясо можно было целиком разжевать и проглотить. Хотя вкус приготовленной на костре рыбы радовал, ни один корабль на горизонте так и не появился. В конце концов Луан вынужден был признать, что лелеемая им надежда оказалась напрасной. Он понятия не имел, на каком расстоянии находится тот берег, что породил мираж. А может быть, здешние народы вообще не обладают кораблями, способными заходить так далеко в море. Но теперь у него хотя бы появился способ разжигать огонь, а это уже было неплохо. Луан чрезвычайно приободрился. Знания, добытые им в ходе путешествий по Дара, все же чего-нибудь достоят. Хотя он сейчас далеко от дома, но солнце и море по-прежнему подчиняются тем же самым законам. Линза все так же преломляет свет, и, обуздав силу солнца, можно добыть огонь. Ему еще по силам изменить судьбу к лучшему при помощи изобретательности и усердия. Пусть боги и не слышат его молитв, но вселенная познаваема. Костер со временем погас, однако надежда вернулась в сердце Луана. Проведя какое-то время в бреду и забытии, Луан не мог точно сказать, как долго он уже пробыл в открытом море. Созвездия на небе были новыми, поэтому он затруднялся определить, какое сейчас время года. Постоянная жаркая и влажная погода очень отличалась от климата Дара. Плот дрейфовал теперь на восток, по причине жары Луан Цзя использовал верхний халат из плотной ткани в качестве подстилки для сна. Тонкий нижний халат стал весь грязный, истрепался и едва прикрывал тело, поэтому он снял его и расхаживал по плоту голый. Чтобы хоть как-то защититься от солнца, Луан мастерил шляпы и накидки из рыбьей кожи и фрагментов обшивки змея. У него отросли волосы и борода, снежно-белые, и временами, глядя на свое отражение в море, он с трудом узнавал самого себя. Продолжать жечь плот путешественник не отваживался, поэтому он кропотливо собирал куски плавника и водоросли, чтобы просушить их и использовать как топливо. Луан полагал, что присутствие в воде дерева указывает на близость земли, но течение несло его так, что он не видел ни берега, ни проплывающих мимо кораблей. А потом однажды ученый вдруг понял, что течение замедлилось и повернуло к северу. Он снова попытался использовать парус и на этот раз сумел преодолеть ленивый ток воды. Он был свободен, сам по себе. Все то время, пока течение несло его, Луан искал способ вырваться. Но теперь у него было такое чувство, будто он говорит «прощай старому другу». Он немного помедлил, глядя на гитраюту с начертанными на страницах книги грубыми схемами курса, которому следовал, и новыми звездами, которые видел. Даже если впереди нет ничего, кроме безбрежного океана, лучше погибнуть, самому определяя путь. Приняв такое решение, Луан Цзя направил плот на восток и более уже не оглядывался на течение. Язвы на теле зарубцовывались и открывались снова. Луан испытывал постоянную слабость. Он чувствовал, как зубы шатаются в деснах, а зрение падает. Скудный рацион не обеспечивал организм необходимым питанием, а постоянные лишения не давали шанса восстановить силы. После нескольких недель плавания на восток Луан решил принять к северу, чтобы попасть в более умеренный климат. Созвездия снова начали обретать знакомые очертания, но облик океана никак не менялся. «Тацзу, теперь я понимаю, почему ты такой», — думал он. «Море, кого хочешь, сведет с ума». День за днем Луан всматривался вдаль и видел воду, повсюду одну лишь воду. Рыбы, которых он вылавливал, отличались не только от известных в Дара, но и от тех, которые прежде попадались в водах течения. Он все тщательно записывал в гитраюту. По ночам ему снились горячечные сны, он спорил с богами о природе мироустройства. Тут утика, есть ли красота в обществе, состоящем всего лишь из одного члена, есть ли место для несовершенства в мире, где обитает только одна живая душа. Фитова, думаешь ли ты, что можно вести войну между двумя половинками самого себя? Климат стал холоднее. Теперь ветер постоянно относил путника на север и на восток. Луан кутался в обноски теплого халата и обкладывал свой навес пучками водорослей, преграждая пути для холодного бриза. По прошествии еще нескольких недель температура упала настолько, что у него начали стучать зубы, и Луан уже не знал, что хуже, адская жара южных краев или этот холод. А потом как-то раз он увидел зрелище, показавшееся ему поначалу очередным миражом. На горизонте кружили какие-то крошечные точки. Птицы. Луан оглядел океан и заметил плавающую растительность. Стебли, ветки и листья, явно не морского происхождения. Откуда же они взялись? Он взял курс на птиц, пытаясь сдерживать возбуждение, чтобы не разочароваться снова. К наступлению вечера опустился густой туман и окутал все вокруг. Луан завернулся в халат, истлевший настолько, что теперь напоминал скорее накидку, и уснул. Ему снилось, как он высаживается на неведомом берегу, где его встречают одетые в богатые и яркие одежды бессмертные и подчуют разными яствами. Он проснулся и обнаружил, что сон оказался в руку. Вдоль всего горизонта тянулась линия берега, плоское темное пространство, испещренное островками зелени. Луан встал на покачивающемся плоту, одетый только в накидку из рыбьей кожи и обветшалый халат, отказываясь поверить собственным глазам. Он нашел землю. Направив змей-плот к берегу, путешественник разглядел несколько небольших жилищ, белых и имеющих форму грибов. Они стояли, сбившись в кучку, на небольшом расстоянии от линии прибоя. На пляже покоилось несколько маленьких лодок неизвестной Луану конструкции. Похожие на мелкие котелки, они выглядели сплетенными из травы, а несколько наполненных воздухом пузырей, привязанных к планширю, обеспечивали дополнительную плавучесть. Плот коснулся чего-то внизу и остановился. Луан Цзя перебрался через край и плюхнулся в мелкую воду. Тело свело от холода, а ощущение твердой земли под ногами после столь долгого времени, проведенного в океане, казалось каким-то неестественным. Ноги подкашивались, и ему пришлось опуститься на четвереньки. Волна перекатилась через него, обдав ледяной водой, и от шока он едва не лишился сознания. Луан видел, как мужчины и женщины, бледнокожие и светловолосые, выходят из своих грибовидных шатров и удивленно смотрят на него. «Перед лицом моря все люди-братья», — прохрипел он, после чего без сил повалился на берег. Глава 45. Интерлюдия. Руи, второй месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей. В гавани Крифи зимнее море было спокойно, но небо закрывали тяжелые тучи. Глубоко в их толще сверкали проблески молний. По мере того, как садилось солнце, покоящиеся под водой останки городов кораблей приобретали в гаснущем свете причудливые очертания. Гигантской черепахи, ухмыляющиеся акулы, стайки поблескивающих карпов и даже могучих птиц, каким-то образом променявших воздушную стихию на более плотную среду обитания. «Где ты был, старая черепаха?» «Далеко на краю света», снова пробовал одолеть стену бурь. «И что ты обрел в результате?» «Страх перед неведомым. Мне так и не удалось прорваться через нее. Ты же понимаешь, брат, что нам не положено ее пересекать. По словам матери, Майна создал стену бурь, чтобы отделить Дара. Однако мир извне все равно пришел в Дара, как и новые боги. Мы покуда не ощутили силы этих новых богов. Быть может, они еще слишком слабы после путешествия». В последних лучах заходящего солнца тень гигантской черепахи покачала головой. «Боюсь, стена бурь – это преграда, пересекать которую могут только смертные, но не боги». Подводные тени замерли, как если бы боги были потрясены, услышав эту невыразимо ужасную весть. Как всегда, Тацзу был первым, кто вышел из оцепенения. «Ты пропустил интересное представление. Твой любимый смертный пережил настоящее приключение. Как много я не увидел. Самое интересное еще только начинается. Лута, почему ты не последовал за своим протеже через стену бурь, когда он прорвался за нее 3 года назад? Я изо всех сил старался ему помочь, но чувствовал, что силы мои слабеют, когда я пытаюсь перешагнуть через тот барьер. Наше могущество проистекает от этих островов, и мы не можем покинуть свой дом, если только не станем смертными. Но вдруг это означает, что боги этих чужеземцев не покинули их дом. Люку оставили своих богов позади, их молитв никто не слышит. Боги размышляли над этим, продолжив наблюдать за событиями, разворачивающимися во дворце Крифи. Так посетители таверны потягивают напитки, уютно устроившись у очага и внимая сказителю. Дзуми сидела между 2 носилками, в одной руке она держала руку отца, в другой – учителя. Оба мужчины теперь почти заснули, лекарство временно уняло их боль. «Есть хоть какая-то надежда?» – спросила девушка. Военный лекарь сдвинул брови, но не кивнул в ответ и не помотал головой. «Их жестоко пытали», – сказал он. «Я удивлен, что они вообще живы». Дзуми мрачно вздохнула. На полу перед ней лежала гитраюту. На страницах книги была изложена история, в которую она почти не решалась поверить. «Отдохни, отец», – прошептала девушка. «Отдохни, учитель». А позади нее генералы, советники и солдаты ждали, когда Дзуми продолжит читать вслух. Глава 46. Принц и принцесса Укию. Страна чужеземцев. 2 годами ранее. Луа начнулся в шатре. Он лежал на постели и с шкурой был укрыт меховым одеялом. В сумрачном чреве шатра стоял запах животного мускуса, резкий, но нельзя сказать, чтобы неприятный. Свет проникал через единственное центральное отверстие наверху, служившее также дымоходом для очага, на котором в кожаном котелке что-то булькало. К Луану подошла старуха и поднесла к его губам чашку, дав выпить что-то, пахнувшее кислым молоком. Бедняга умирал от голода. Напиток был крепкий на вкус, но питательный. Он все глотал и глотал, но, так и не допив, повалился на постель и уснул. Ему приснилось, что его желудок стал полем боя. Потоки лавы и льда боролись за господство внутри его, шипя и вздымая облака пара. Луан проснулся от того, что его рвало, и, судя по ощущениям, он вдобавок обделался. Старуха и еще несколько человек подошли, чтобы помочь ему. Он попытался прохрипеть слова извинения, но был слишком слаб и только пробормотал что-то нечленораздельное.